доме было темно, свет горел только в столовой. Николай Алексеевич прошел к себе, намереваясь час-другой отдать чтению. Томик Бисмарка на письменном столе оставался раскрытым. Он уже сел за стол, но, не дотянувшись до настольной лампы, отнял руку. Свет из столовой проникал в кабинет. В дверях стоял Илья. На память пришла та далекая осень, когда Илья впервые приехал из Черногории. Молодой атташе, почти секретарь, он был жизнерадостен и горд собой. Илья стремительно двигался по дому, тоненький, златокудрый, в чудесно сшитом костюме цвета яркого турецкого табака. «Мы великая держава, и нам это надо понять», — сказал он однажды 15-летнему брату, неожиданно возникнув перед ним. «Без крайней нужды не следует снимать посольские здания в аренду. Надо строить свои», — добавил он и помчался дальше. Ему очень хотелось казаться старше, чем он был. А сейчас он стоял в дверях, и тревожные хрипы распирали грудь. «Ты что же, бежишь от меня?» — спросил Илья. Казалось, дверь защемила его и не выпускает. «Садись, брат», — Николай Алексеевич указал взглядом на кресло. Наступила пауза. Она была прочной. Никому не хотелось нарушить ее первым. И вдруг вспомнились слова Ильи, сказанные накануне. «Ты заметил, чем больше нам с тобой лет, тем разница в годах все меньше, и не только в годах. Вот смотрю в зеркало и думаю, никогда мы с тобой не были так похожи друг на друга, как теперь, и с каждым годом все больше». Он не без радости сделал это открытие. Сделал и счастлив. Брат. Никто бы этому не обрадовался, а он счастлив. Брат, брат. «Питер уже знает о твоей встрече с Ульяновым», — произнес Илья, и в груди у него загудело, верный признак волнения. «Донеслись подвижники с университетской набережной?» — спросил Николай. «Свою голову не уберег от позора, пощади мою. Она у меня побелей твоей», — сказал Илья. Николай медленно захлопнул книгу, отодвинул. Его кулаки лежали сейчас на столе неподвижные, намертво сжатые. «Прости, брат, но, наверное, я понимаю это не хуже тебя», — наконец произнес Николай. «Хуже», — сказал Илья. Николай встал и пошел к двери. «Цепи — это жалость». Неожиданно вспомнил он слова Анастасии Сергеевны и остановился. «Жалость, жалость», — повторил он. Говорят, Клайд кормит Шотландию. Когда идешь из города в порт, из-за кораблей, что стоят на Клайде, не видно воды. Петр свернул за угол. Порт был внизу. «Белодед?» Петр оглянулся. Из-за акации, ярко-желтой и ветхой, вышел человек и захромал к Петру. Он был коренаст и рыжеус. «Можно и не останавливаться. Пойдемте вместе». Белодед подумал. Ну, усы тот отпустил явно для конспирации. А как нога, на которую он припадал с такой силой? Конспирация? Или все-таки полицейская отметина? Петр знает, нет страшнее тульских и тверских костоломов. Руки у них каменные. «Я сейчас уйду», — шепнул человек, не останавливаясь. «Запомните, вы поедете не один. Скажу больше, с вами отправится некое лицо». Он так и сказал, некое. Аккуратный конверт. В такой вкладывает визитную карточку, лег Петру в карман. Белодед ощутил твердую кожу конверта. Неужели возвращение на родину?